Глава 14. Тина. Знаешь, что я понял? Что? Твоя икота напоминает кицуне цуки. Это на японском? Да, одержимость духом лисы. Кицуне — это лисица с 9 хвостами из японской мифологии. Считалось, что она может забраться в человека через грудь, но чаще она залезает под ноготь. Тину передергивает. Кицуне поселяется в теле человека, чаще женщины, из-за чего женщина ведет себя странно. Да, похоже на икоту. Виктор опускает голову, утыкается в свой ноутбук. Наверняка про себя сияет, улыбается. Опять он сделал всю работу за нее. Нашел что-то интересное для ее диссертации. А она про Суру ему так и не рассказала. Ждала удобного момента. Но откуда же ей было знать про кицуне? Это Виктор знает все о Японии, не Тина. «Спасибо, почитаю об этом», — говорит Тина. «А ты сам что думаешь? Почему в Японии есть что-то похожее на икоту?» Виктор смотрит на нее, выдерживает паузу. «Что ничего особенного в твоей икоте нет», — наконец отвечает он. Тина не сразу понимает, что он имеет в виду. Она сама будто муху проглотила, как и котницы в Суре, молчит, не может разжать рот. Тина издает усталый, раздраженный вздох. «В тебя кицуна вселилась? Рычишь, как животное!» — смеется Виктор. Тина встает из-за барной стойки, проходит пару шагов и падает на диван-кровать. Далеко в квартире-студии не уйти, только в себя. И она уходит в себя, закутывается в одеяло и отворачивается к стенке. Пока барахтается, сквозь шуршание слышит смешок, брошенный ей в спину. «Будешь реагировать как ребенок, я уйду». Тина, лохматая, напряженная, выныривает из-под одеяла. «Хочешь сказать что-то еще?» — спрашивает она. «Только что это психическое расстройство». Икотой называют обычную диссоциацию. Это когда «я знаю, что такое диссоциация», — перебивает его Тина. «Тогда я не знаю, чем еще могу тебе помочь», — говорит он и отворачивается. Отворачивается от дивана кровати, от Тины, но почему-то не уходит. Наверное, хочет секса, несмотря на то, что Тина его сейчас бесит и, скорее всего, даже не привлекает. Но уже почти 3 часа прошло с тех пор, как они сели каждый за свой ноутбук и закопались в свои диссертации, в кандидатскую и докторскую. Тина все не решалась прервать работу Виктора своей историей про Суру, поэтому молча искала информацию об эпидемии и икоты дальше. Виктор тоже не отвлекался до того самого момента с кицуне. Смотрел в монитор, делал вид, что не замечает, как Тина поглядывает на него, выжидает момент, чтобы что-то сказать. Виктор, как назло, застыл. Менялись только отражения в его очках, и пальцы нежно бегали по клавиатуре. Нежнее, чем по телу Тины, что ее будто даже немного задевало. Да, Виктор точно устал. С утра еще ездил на факультет, хочет расслабиться, и она ему нужна, поэтому не уходит. Теперь они снова молчат. Тина начинает дремать, но остается на стороже. Слушает, как иногда поскрипывает стул под Виктором. Но он не встает, продолжает работать. Тина надеется, что Виктор все-таки не засобирается домой. Она боится его спугнуть, поэтому тихо лежит дальше. Тина не знает, чего бы хотел от нее Виктор. Снова сесть напротив и продолжить свою работу, взять книгу и лечь читать? «Ты можешь пока почитать. Я скоро закончу и приду к тебе», — говорит он. Значит, раскусил Тину, как мягкую конфету. Хорошо. Тина бежит умываться, затем хватает книгу, которую сегодня ей принес он, и снова ложится. Только уже легко на душе. Книга «Бананы Йосимото». Внутри 3 романа, а на обложке девушка, красивая длинноволосая японка, уходит на дно озера в легком шифоновом платье. Поверх нее плывут выпуклые рыбки, ужасно неуместные, будто с другой обложки. Тина читает 1-й роман. Главная героиня чувствуют материи, невидимые обычному глазу. Она заезжает в отель в каком-то сумрачном городе. Из окон видны горы, ей кажется, что этого места не существует, что утро никогда не наступит, а сама она — призрак. Пока Тина читает, Виктор сворачивает работу, складывает бумаги, закрывает ноутбук. Идет умываться. Тина слушает, как он чистит зубы. Шик-шик-шик, жесткой щеткой по большим крепким зубам. Полощет рот, с чем-то еще возится, наверное, с зубной нитью. Слушает, как ударяется об воду мощная струя мочи. Как он нажимает сломанную кнопку на бачке, вода все течет, надо еще раз нажать. Что-то где-то подвигать, чтобы перестало течь. Это его раздражает. Наконец, он ложится рядом, кладет руку Тине между ног, наваливается сверху, дышит в шею. Секс какой-то дерганый. Тина не может попасть в такт, расслабиться. Виктор даже не снял с нее футболку, только трусы. Тина думает про девушку-призрака из японской книги, про девушку, одержимую лисой из японских мифов. Ногтями Тина вонзается в голую спину Виктора, ей кажется, что ногти отходят от кожи пальцев, отгибаются так, что влезет крошечная лисичка кицуне. Она отдергивает руки, снова теряет ритм, просто замирает. Виктор сжимает ее крепче, кончает. Отдаляется. Тина снова уходит в себя, смотрит на свои ногти. Она лежит на спине и бережно кладет руки себе на грудь. Засыпает, как мумия в саркофаге. На утро прощаются почти холодно. Почему-то неловко смотреть в глаза. Хотя такой несуразный, конечно, из-за Тины, грубоватый из-за Виктора, в целом невзрачный секс, им не впервой. Весь следующий день Тина ищет хоть что-нибудь про кицуне Цуки. С большим трудом, наконец, находит в открытом доступе статью на английском языке о случаях кицуне Цуки в горной деревне в префектуре Сига. Автор статьи — Азуми Саита. Статья, хоть и научная, но написана интересно. Тина окунается в нее, как в роман. Азуми Саита пишет, что самые известные случаи одержимости духом лисы произошли в маленькой деревеньке в глубоком ущелье, в окружении гор. Деревенька находится дальше всех остальных поселений в этих горах, вверх по реке. Дома стоят вдоль узкой проселочной дороги. Большая часть жителей деревни занята в лесном хозяйстве, и до сих пор даже самые пожилые из них работают в горах с раннего утра и до самого заката. Женщины тоже заняты тяжелым трудом, сажают деревья, ухаживают за саженцами, выпалывают сорняки. Деревенская жизнь сосредоточена вокруг религиозных ритуалов. В центре деревни еще в 17 веке был построен храм, но в период Мэйдзи приняли закон о разделении буддистских и синтоистских святилищ. Деревенской церкви тоже пришлось расколоться. Помимо двух государственных религий, там образовалось несколько религиозных культов, члены которых поклоняются духам животных, молятся богам гор и леса. Адептами некоторых культов могут быть только женщины. В деревне сильна вера в мифических существ. Согласно синтоистской религии, лисы связаны с Инари, богом процветания. Считалось, что самые богатые жители деревни втайне разводят у себя лис, которые и приносят им богатство. Видимо, из зависти состоятельных жителей деревни стали обвинять в том, что те используют лис не только для приумножения своего благополучия, но и для колдовства, черной магии, чтобы проклинать своих врагов. Вера в хитрость и недобрые намерения кицуны и их владельцев была непоколебима и передавалась из поколения в поколение. В этих местах и правда всегда обитало много лисиц. В холодную зиму они рыскали в поисках еды возле деревенских домов. И каждый местный житель помнит, как в детстве содрогался от их лая, который ветром разносился с гор вниз по ущелью. Тина прерывает чтение, чтобы отправить Виктору слова, которые почему-то посчитала поэтичными. Лисы лают в горах, и лай их разносится по всему ущелью. Читает дальше. Азуми Саита рассказывает легенду об одной местной девушке по имени Хатару Тян, которая однажды в храме знакомится с приезжим торговцем. Торговец просит показать ему место в горах, где река берет свое начало. Он расхваливает их природу, святыню и саму девушку. Она соглашается подняться с торговцем в горы. Там, наверху, торговец насилует молодую, не знавшую мужчин, Хатару Тян, и сбегает. Девушка остается одна, высоко в горах. Пока она идет домой вдоль реки, где-то за спиной все время лают лисицы. Кажется, они преследуют Хатару Тян. Она пытается бежать, но из-за пережитого у нее совсем нет сил. Девушка садится у самой реки и спиной упирается в большой камень. Вдруг сверху, с камня, на нее прыгает дикая лисица. Хатару Тян слишком слаба, не может сопротивляться. И уже во второй раз чужак издевается над ее телом. Лисица проникает в девушку, сворачивается в клубочек у нее под ногтем. Хатару Тян к утру добирается до деревни и рассказывает, что гуляла одна в горах, когда на нее напала дикая лисица. Про торговца никто ничего не знает. Даже сама Хатару Тян уже не помнит о нем, только про лису. Она помнит жесткую шерсть, тяжелые лапы на груди, где теперь у нее синяки. Помнит, как большое животное прижимало ее к земле, разрывало ее плоть. У Хатару Тян болят пальцы и ногти, которыми она пыталась защититься от торговца. Но ей говорят, что эта лисица так проникает в тело. Ей говорят, что она теперь одержима духом. Азуми Саита пишет, что изнасилование сильно травмировало молодую девушку, как и страх позора. Поэтому ее сознание превратило произошедшее с торговцем во встречу с коварной лисицей, которую Хатару Тян научили бояться с самого детства. Замуж Хатару так и не вышла. До конца дней своих она просидела дома, чаще всего у окна, выходящего на гору, иногда срываясь на истерики и лай. Азуми Саита приходит к выводу, что кицуне цуки — это психическое расстройство. Но оно не укладывается в универсальную систему психических заболеваний, принятую на Западе. Это локальный синдром, присущий Сиге и некоторым другим японским префектурам. Если рассматривать кицуне цуки в западной системе, то эта болезнь похожа на диссоциативное расстройство идентичности. Диссоциация — раздвоение, механизм защиты, способность человека воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит не с ним. Результат травматического опыта и невозможности защититься от последующего нежелательного опыта. Обычная диссоциация. Тина соврала. Она не знала, что это такое. И все же выходит, что необычное. Японская исследовательница считает, что одержимость лисицей и правда похожа на диссоциацию, но у пациенток с кицуне цуки имеется ряд особенных проявлений. И к тому же корни болезни глубоко врастают в японскую мифологию, в культурную память целого народа, а не только в личную травму. Поэтому, когда речь идет о понимании, а тем более о лечении локальных синдромов по типу кицуне цуки, необходимо учитывать социальный контекст, религиозные и культурные особенности конкретных обществ. Тина копирует выдержки из статьи в свой файл, скачивает саму статью и добавляет в папку на рабочем столе, где она хранит все источники по диссертации. Проверяет телефон. Виктор не отвечает. Тина заходит на Pinterest и вбивает кицуне. Некоторые арты демонические, пугающие, большинство — сексуализированные. Огромные груди, широкие бедра, тонкая талия и лисьи ушки. Тина морщится, листает дальше. Одна картинка с черноволосой девушкой ей нравится. Реалистичная женская фигура закутана в кимоно. Половину лица закрывает бело-красная маска лисы. Тина думает, что Виктору она бы наверняка понравилась. Тина берет телефон и открывает приложение маркетплейса. Находит пластмассовую маску кицуне, такую же, как на картинке с Пинтереста. На белой маске в форме лисьей мордочки нос и усы нарисованы красным цветом, только узкие лисьи глаза подведены черным. По бокам маски висят красные кисточки. Тина находит синтетическое красно-черное кимоно и черную краску для волос. Оформляет заказ. Обещают доставить завтра. Ну и хорошо. Тина решает перекусить? Нет, обожраться. Раз Виктор не пишет, можно позволить себе маленький бунт. В супермаркете через дорогу, в отделе кулинарии, Тина выбирает по кусочку от 6 разных пицц, выложенных на прилавке. В алкогольном отделе берет 2 банки сидра. В названии тоже что-то про лис. За своей барной стойкой она жует пиццу, запивает ее сидром и думает, как бы использовать кицуне цуки в исследовании об икоте. Она ведь может сделать все то же, что и Азуми Саита сделала содержимостью лисами, только содержимостью икотой. Виктор так и не отвечает. Тине хочется завыть. Нет, залаять. Тина лает в своей студии на 22-м этаже. И лай ее разносится по всей Северной долине. Тина идет забирать заказ. Виктор молчит, телефон молчит. Тина расстроена, но знает, что у нее есть козырь в рукаве. И этот козырь — рукав от кимоно. Она разводит краску в каком-то старом контейнере для еды. Черную густую, как нефть, кашицу намазывает на корни, аккуратно распределяет по длине. Шея, спина, руки — все черное. Ждет 40 минут, на всякий случай чуть дольше, чем в инструкции. Смывает. Ванна теперь тоже вся черная. Ну и пусть. Нет, не пусть. Виктор будет брезгливо смотреть, причем не на ванну, на Тину. Тина трёт ванну щеткой. На постели Тина раскладывает кимоно и маску. Пытается красиво направить свет и фотографирует на телефон так, чтобы были видны только кусочки. Загадочная мозаика образов. Узор на рукаве, кисточка на маске и ее пластиковый уголок. Черно-бело-красные контрасты на мятой простыне. Посылает фото Виктору и пишет. «Придешь завтра? У меня для тебя сюрприз». Тина уверена, что он ответит. Убирает вещи на барный стул и ложится. Ждет. Проходит всего ничего. На этот раз без поэзии. Тина улыбается, пишет. Вместо нее увлеклась фотоискусством. Виктор отвечает. «Интригуешь? Приду». И Виктор приходит. Но только около 9 вечера. Весь день Тина пыталась что-то написать, но получалось только кусать лак на ногтях. Хотела добраться до голой пластины, убедиться, что она твердо приросла к коже. Тина открывает Виктору дверь. Он сначала смеется. Тина начинает понимать, что выглядит глупо в своем наряде на фоне ободранных старых обоев, незаправленной постели. Кимоно дешевое, неглаженное, маска карнавальная с уже полустертой краской на усиках. Но Виктор становится серьезным, рассматривает Тину, касается ее лица, кисточки на маске, гладит ее по волосам, по тонкой ткани на плечах. Маска закрывает только верхнюю половину ее лица. Он целует ее красные губы, размазывает помаду. Скидывает обувь, ведет на диван кровать, бренчит ремнем. Позже Тина лежит все еще в кимоно. Под ним ничего. Виктор в душе, шуршит вода. Тина думает, как рассказать Виктору о том, что прочла про кицуне цуки, о том, что задумала похожую статью, но про суру и икоту. Виктор выходит из душа в футболке и в трусах. На футболке что-то из его прошлой жизни с женой, когда они много путешествовали, какой-то аквапарк во Вьетнаме. Он идет к холодильнику, смотрит, что есть у Тины, ничего. Смотрит на нее. «Закажем продукты». «Давай», — говорит она, и все разглядывает свои ногти. «Я закажу, ты пока сходи в душ». Тина не собиралась в душ, но послушно идет. Черные струйки от краски стекают по коже. Значит, не такая уж и стойкая, как обещали на упаковке. Тина выходит из душа. Виктор все в той же футболке, но уже в шортах, в которых приехал, стоит у дверей. «Ты куда?» Сердце дрогнуло, оторвалось, упало куда-то вниз. «За вином. Хочу пасту приготовить. Ничего такого. С черри и шпинатом. Будешь?» «Конечно», — улыбается Тина. «Я и забыла, что почти не ела сегодня». «Я быстро». Он целует ее в щеку дольше, чем она ожидала. «Прими продукты, если будут раньше, чем я. Все уже оплачено». «Конечно». Он уходит, а она падает на диван-кровать прямо с мокрой головой. Рядом лежит маска, берет ее, нежно трогает кисточку, вскакивает, идет еще раз примерить. Так и сидит в маске до прихода курьера, принимает продукты, не замечая на лице пластиковый полумесяц, встречает Виктора. Он смеется, целует ее, она счастлива, но маску снимает, чтобы игра ему не надоела. Вкусно пахнет разогретым на сковороде сливочным маслом, будто ванилином. Виктор закинул спагетти вариться, тушит помидоры с луком и чесноком. Тина пьет вино, легкое, немного газированное, режет шпинат. В маленькой квартире жарко, потому что июнь, и включена плита. Виктор открывает дверцу под раковиной, хочет выбросить что-то, может, коробку из-под макарон, может, шелуху от чеснока. Вдруг спрашивает, указывая на открытую дверцу. «Ты вчера пила?» «Что?» «Нет». «В мусорке две банки из-под сидра». «А, да, пила. Позавчера вроде бы». «Зачем?» «Что значит «зачем»? Захотела». «Любишь выпить в одиночестве?» «Всего один раз». «Откуда мне знать, что один?» «Потому что я говорю». Дверца без доводчика резко захлопывается. Тина вздрагивает, проходится острым, заточенным Виктором ножом по пальцу. Нет, по ногтю. Разрезает еще мягкий после горячего душа ноготь на большом пальце. Кусок пластины отходит от кожи. Из Тины вырывается испуганный крик, палец болит, она прижимает ноготь обратно к коже. Виктор обнимает ее, целует, успокаивает, больше не злится. Усаживает ее за барную стойку, подливает ей вина, просит посидеть. Он сделает все сам. Успевает и заняться соусом, и принести ей перекись. Она сидит и пьет вино, которое так легко пьется и так приятно пузырится. Когда Виктор ставит перед ней тарелку пасты, Тина уже пьяная и безумно голодная. Виктор что-то говорит, она плохо слушает, набивает рот. Черри такие сочные разливаются по рту, горячий сыр тянется, остается жиром на губах, макароны альденте липнут к зубам. Доедает, наконец, включается в разговор. «Значит, ты посмотрела про Кицуне Цуки?» «Да, я это и хотела обсудить». «И что там?» «Я нашла шикарную статью про какую-то деревушку в горах в Японии, где смешались религии, официальные и местные культы. Там сильна вера в духов природы и все такое. Местные думают, что лисы могут вселяться в людей. Автор рассказывает интересный случай одержимости лисицей, а в конце пишет, что, хоть это и похоже на диссоциацию, Кицуне Цуки нельзя назвать диссоциацией в полной мере. Это ее локальный вид. Важна не только личная травма. Большую роль играет место распространения психического расстройства, религия, мифы, даже условия жизни одержимых. Я думаю, что-то подобное написать об икоте. Про историю, религию, суеверие в Суре. Это деревня на Пиниге, где однажды была целая эпидемия икоты. В общем, это необычная диссоциация. Это более сложное социально-культурное явление. Все это время Тина теребит свой сломанный ноготь. Линия разлома доходит почти до середины. Кусок ногтя расшатывается, все больше отрывается от кожи, оголяя красноватую плоть. «Это все ты за пару дней нашла и придумала?» «Значит, не зря я тебя так хорошо накормил». Тина кивает, широко улыбается, глаза блестят. Она резко дергает, откалывает ноготь, Дикая боль пронзает палец. Хочется завыть. Но в этот момент Виктор обходит барную стойку и начинает целовать Тину. Он отодвигает тарелки, бокалы и сажает ее на длинный высокий стол. Тина подставляет ему шею и поворачивает голову в сторону, где лежит грязная посуда. Оттуда на нее смотрят пустые глазницы, маски кицуне.